Глава 12. В битве против волков Тардус решил все же возглавить свое войско, чтобы слава Великой Победы досталась именно ему, а не Беллатору. Он не желал, чтобы воеводу в народе чтили и уважали больше, чем его. «Мой король, может, не стоит?» — весь испереживался Виссионариус. «Слава Великой Победы должна достаться мне и только мне. Я должен лично поквитаться с предателями. Мой народ должен видеть силу короля своего». «Слава Великой Победы достанется вам в любом случае, даже если вы не будете лично присутствовать на поле брани. Вы же король. Неважно, были вы там или нет. Это вы направили войско на битву с неверными. Это вы воодушевили воинов своих на великую победу. Вашу заслугу просто не описать словами. Ваши верноподданные готовы умереть по вашему приказу. Во славу короля! Во славу анималии!» Певчий птицей заливал сладкую песнь Виссионариус в уши своего правителя. «Правда?» — заинтересованно улыбнулся Тардус. «Чистейшая, мой король! Вы же наш король, наша гордость и наше достояние!» «А ведь ты прав, Виссионариус!» — растаял словно льдина, попавшая в южные моря, Тардус. «А если войско проиграет, то можно будет все свалить на Беллатора», прошептал, чтобы никто не услышал, советник. «Ты что такое говоришь?» — засмеялся король во весь голос. «Как ты вообще допустил подобную мысль в свою голову? Мое войско разобьет в пух и прах этих грязных предателей!» «Согласен, мой король, так и будет!» «Войску нашему нет равных ни в анималии, ни на материке». «Передай Беллатору, что я передумал. Король должен править своей страной столь тяжелые времена. Я нужен здесь как никогда». «Да, мой король, вы приняли самое верное решение». На следующий день Тардус лично решил проводить свое могучее медвежье войско на битву. Гордость просто распирала его. Он уже представлял, как медведи раскидывают волков во все стороны, разрывая их на части. «Грядет крах Прайда! Грядет крах Прайда!» — раздалось сбоку от короля. Тардус чуть не поперхнулся. У замка сидел юродивый медведь Асинус. Когда-то он был великим мудрецом, но годы в великих размышлениях свели его с ума. Старец теперь бродил по улицам и нес всякую околесицу. Некоторые даже думали, что он может предсказывать будущее, но Тардус не был в их числе. «Асинус, разрази меня небо! Ты что тут делаешь, старый дурак?» — засмеялся Тардус. «Ты бы не пугал народ! Волчьему прайду через 2 дня конец! Говори правильно!» «Всем прайдам конец!» — твердил Асинус. «Большая угроза нависла над миром нашим!» «Виссионариус, разберись с ним!» — приказал король советнику. «Убери из глаз моих долой! Можешь даже приказать казнить его или бросить в яму разлома, только настроение мне испортил умалишенный!» «Они вернутся! Они вернутся!» — вопил Асинус, чем вызвал лишь улыбки присутствующих. Никто уже давно не воспринимал его всерьез. «Мой король! Народ любит его. Это будет удар по вашей репутации», — решил заступиться за юродивого Виссионариус. «Убери его тогда просто отсюда», — заревел Тардус. «Они вернутся. Красный кровавый снег, красный кровавый снег, река, наполненная тушами, река, река! Виссионариус позвал двух медведей из стражей короля, и те уволокли лжепророка под его громогласные вопли. «Воевода Белатар, ты готов к великой битве, что повергнет предателей и вычеркнет их из истории анималии?» «Да, мой король». Пред Тардусом стояла бравая центурия медведей. Не абы каких, а боевых, наученных и готовых убивать. Убивать всех, кто встанет против короны. Этого мерзкого предателя Хауду мне доставить живым, понял? Как скажете, мой король. Я лично разорву ему пасть, чтоб другим неповадно было. Как скажете, мой король. Долгих речей не будет. Вы и так все прекрасно знаете, — завопил Тардус. Во славу короля! Во славу анималии! Воины поддержали его, а затем отправились маршем в земли оленей, где должны были встретиться с морами толсторогов и овцебыков. Тардус не мог усидеть на месте. Ожидание мучило его, потому он решил отвлечься от дел государевых и закрыться у себя в спальне с Мирабилис. Однако празднику любви помешал Виссионариус, чем вызвал страшную бурю негодования правителя. «Мой король, в иной ситуации я бы не посмел». «А ты вот уже посмел!» — заревел Тардус. «Тебя в расщелину бросить? Будешь знать, как короля своего от дел важных отвлекать. Песцы? Что песцы?» — завыл Тардус. — Песцы разбиты. — Как это разбиты? — удивился король. — Они ж только завтра должны в бой вступить. Хауда напал на них с рассветом, когда те спали, и перебил всех. Лишь горстка песцов смогла сбежать. — Не говори при мне имя этого предателя. Ты оскверняешь мои покои этим. «В тронный зал! Быстро!» «Виссионариус, рассказывай уже, не томи! Что случилось? Как вообще такое могло произойти?» Хауда окружил песцов и напал, причем в норы загнал своих волчат. Они гибли десятками, но плевать ему было, видимо. «Он что, детей своих отправил воевать?» — завопил Тардус. «Да, мой король! Он просто зверюга, который идет к достижению своей цели, несмотря ни на что. А песцы не смогли дать отпор врагу, пришедшему в их дом. Волки застали их врасплох. Они перебили всех дозорных, а затем пришли в селение. Почти все песцы погибли, в том числе и Нит. Лишь единицам удалось бежать. Они просят убежища и еды. «А почему поддались страху они, а не защищали интересы короны?» «И на кой мне эти нахлебники, которые трусливо бегут при первых же трудностях? Как я могу рассчитывать на них? Почему не погибли они, защищая свой дом?» «Мой король, это прибавит репутации вам в глазах народа. Вы помогаете бедным и угнетенным». Тардус — великодушный король, который заботится о своем народе. Да, мудрый ты все-таки советник, Виссионариус. Не зря отец тебя держал при себе. Я благодарен за столь высокое мнение обо мне, мой король. Так что делать с песцами? Ну, пристрой куда-нибудь этих беженцев. Только чтоб на глаза мне не попадались. Накорми их и отправь в толсторожьи горы или на пастбище овцебыков. Пусть там живут. Мой король, А что же с нашим планом? Напасть с двух сторон и разделить волчьи силы уже не выйдет. Сообщить Белатору, чтобы возвращался. Биться со всеми волками в их землях опасно. Погорячился я, назвав тебя мудрым, Виссионариус. Что за вздор ты несешь? Именно сейчас надо показать всей анималии, что против воли Тардуса лучше не идти. Мы вступим в бой, защищая свой народ от клятых волков, что устроили бунт и бесцеремонно напали на своих миролюбивых соседей. И, конечно же, мы победим. Но мой король... Что, мой король, что? Вечно приходится все самому решать. Гонца отправь к Белатору, пусть сообщит ему, что план не поменялся и битве быть. Мой король, это безумие! Не смей перечить мне, олень, а то точно окажешься в ямах разлома. Никто не сравнится по силе с моим войском, понял? Там сотня боевых медведей и по 1000 овцебыков и толсторогов. Ты вообще представляешь, какая это силища? Никаким волкам и не снилось иметь такую армию. Мой король... Я лишь хотел выразить свое мнение. Твое мнение будет звучать тогда, когда я этого захочу. Ты понял? А если я не хочу тебя слушать, то молча кивай своей рогатой башкой и делай все, что я говорю. Здесь я король. Здесь я власть. А кто ты? Я ваш... «Пошел вон! Чтоб глаза мои тебя не видели!» — заревел Тардус. Расстроенный Виссионариус направился к выходу. Войско находилось в большой опасности. В победе он не сомневался, однако огромных потерь было не избежать. Этот гуляка возомнил себя великим полководцем. Он что, воспринимает все это как веселую игру? А заговорил-то как? Еще место после Денсимы не остыло, а он уже король, он власть. «Виссионариус!» — окликнул советника король. «Где мой брат? Почему вы еще не нашли этого предателя?» «Опомнился», — подумал советник, но вслух сказал иное. «Его видели на среднем торговом пути, мой король. Лучшие сыщики королевства занимаются его поиском». «Что он делает на торговом пути? Он должен сидеть в яме и гнить, дожидаясь своего смертного часа». И это он про родного брата так говорит. Проскочила мысль у Виссионариуса, но по понятным причинам озвучивать ее он не стал. Пред Тардусом нужно было изображать покорность и восхищение его величием, потому олень продолжил играть эту роль. Принц Ювенис очень умен и хитер. Не так-то просто его поймать, но мы обязательно схватим его, мой король. «Ты что, этого предателя восхвалять вздумал?» «Никак нет, мой король». Мы обязательно предадим его суду вашему. Отправь на его поимку лучших воинов. Мой король, все лучшие воины ушли на войну с волками. Тогда после нашей великой победы отправь, понял? А сейчас пусть ищейки следят за ним. Я должен знать, где он и чем занимается. Как скажете, мой король. Как мне надоели все эти предатели! Мой король, мы найдем их всех и покараем. Все, иди выполняй мои указания. У меня важные дела. В тронный зал вошла фаворитка короля Мирабилис. И снова здравствуй, мой король. И снова здравствуй, Виссионариус. кокетливо пропела медведица. «Проходи, дорогая, обратно. Советник уже уходит. Я сейчас к тебе вернусь». Важными делами короля были плотские утехи с подружкой или сразу с несколькими. Это было на лапу Виссионариусу. Пусть развлекается, пока он действительно управляет государством, хоть и приходится терпеть выходки сумасбродного медведя. Но для начала надо устранить прямую угрозу правления Тардуса – Ювениса. В королевстве до сих пор есть животные, лояльные ему. Да и знал он о предательстве Виссионариуса, из-за чего был вдвойне опасней.